В дверь деликатно постучали. — Да, — откликнулась я. Дверь приоткрылась, и в комнату заглянула Марья Гавриловна. — Простите, Элла Сергеевна, — начала она, как всегда, корректно, — вы не распорядились, что готовить на ужин. — Все равно, — нетерпеливо отмахнулась Элла. — Пускай повар решает сам. — Я передам, — ответила Марья Гавриловна и скрылась. — Железная леди, — сказала я. — Да, — согласилась Элла рассеянно. — Такая жизнь. Поневоле станешь железной. — У нее что, какая-то проблема? — спросила я деликатно. — Самая страшная проблема, — ответила Элла. — У нее дочь не совсем нормальная. — Как это? — не поняла я. — Прелестная Женя совершенно не производила такого впечатления. У девчонки год назад родился мертвый ребенок, — хмуро сказала Элла. — Боже мой! Я испуганно перекрестилась, Элла машинально повторила мой жест. Вот девочка и тронулась. Ее зациклило на том, что ребенок жив, растет и развивается. Ты представляешь? Она всем рассказывает о его детских болезнях. — Она мне говорила, — перебила я. — Да, в общем, кошмар. Я немного подумала. — Слушай, Элла, ей 17? — 17, — подтвердила Элла. Выходит, она забеременела в 15 лет? Элла молча вздохнула. — И кто этот подонок? — спросила я. — Понятия не имею. Наверное, какой-нибудь одноклассник. — Она школу закончила? — Да нет. Только успела в 10-й класс перейти, как залетела. Обидно. Девчонка способная была. С 6 лет в школу пошла, уже и читать, и писать умела. Я молча покачала головой. Да и что тут можно было сказать? — Она и раньше у нас подрабатывала, — рассказывала Элла, — летом, на каникулах. А сейчас мы ее совсем на работу взяли. — И чем она занимается? Элла пожала плечами. — Придумываем работу попроще. Посуду моет, например, пыль вытирает, на стол подает, убирает со стола. А что она еще может? — А ты не попробовала у нее выяснить, кто отец ребенка? — Господи! — испугалась Элла. — Ты что? Я вообще боюсь с ней разговаривать. Особенно на эту тему. Меня просто мороз по коже продирает, когда она с улыбочкой начинает распространяться про своего ребеночка. Она демонстративно передернулась. — Бррр! — Все равно. Нужно было выяснить, — сказала я. — Мало ли. А может, девчонку изнасиловали? — Макс разговаривал с Марией Гавриловной, — ответила Элла равнодушно. — Предлагал любую помощь. — А она? — Она поблагодарила и отказалась. Сказала, что знает, кто это сделал, и сама разберется. — Понятно. Я взяла пакет с нижним бельем, подошла к комоду и подергала нижний ящик. — Опять заедает? — спросила Элла. — Немного. — Странно. Стефан его чинил. — Стефан умеет делать такие вещи? — не поверила я. — Стефан умеет все. С гордостью ответила Элла. — У него в подвале специальная мастерская. — Какая мастерская? — Столярная. Несколько минут мы молча пялились друг на друга. Представить себе рафинированного, выхоленного Стефана за верстаком у меня не получалось. — А тебе не кажется, что эта работа не для людей нашего круга? — спросила я ядовито. Элла вспыхнула, в запальчивости открыла рот, но в дверь снова постучала Мария Гавриловна и позвала Эллу к телефону. Звонил врач, у которого Генриетта проходила ежемесячное обследование. Элла тут же забыла про меня, вскочила с кровати и унеслась, не попрощавшись. Я проводила ее взглядом. На душе было муторно. У меня не выходило из головы прелестная девочка Женя, помешавшаяся после рождения мертвого ребенка. Интересно, какая сволочь сломала девчонке жизнь? И почему Мария Гавриловна не предпринимает никаких шагов, чтобы эту падаль наказать? Загадка.